Глава 11. 35 лет назад. Он терпеть не мог магазинов тканей. Они навевали сон, и в них было скучно. Просто нечего делать. Сейчас ноги уже не держали его, и он в изнеможении осел на пол. Мама с улыбкой наклонилась к нему. «Мы же тут всего 20 минуток, Данни. Слушай, а не поможешь ли ты мне выбрать материю на платье? Я никак не решу с цветом». Она двинулась к секции рулонов, как она их называла. Почему она называла их так, он не знал. Он думал, что рулоны — это то, чем рулят, но эти рулоны были просто кусками картона с намотанными на них тканями. «Выберем в этом отделе», — сказала она. «Тут дешевле всего. Не могу позволить себе материал поприличнее. Мы такие нищие, что мне и это покупать не следовало бы». Слово «позволить» было ему хорошо знакомо, как и то, что он не может иметь такие же игрушки и одежду, как у друзей. Она зарабатывала шитьем и шила ему одежду сама. Из-за этих вещей его считали странным, хотя он и не понимал, почему его дразнят одеждой. Теперь, когда у него появилось дело, он забыл об усталости и вскочил. Столько цветов, столько рядов тканей. «Мне нравится это». Он коснулся ярко-желтый в белый горошек. Мать слегка покачала головой и подняла брови, намекая, что ей это не подойдет. Дэниел поискал еще. «А синий?» Она опять молча улыбнулась. «Она самая лучшая. Никогда не злится и никогда не кричит на него, как другие мамы кричат на своих детей». Он двинулся дальше по проходу. Зеленый, снова синий, красный. Много красного. Она любила красный цвет. «Вот этот. Мне нравится этот». Он показал на красную ткань с крохотными розовыми цветочками. Она снова улыбнулась, и он увидел, что его выбор ей понравился. Рулоны стояли вплотную, будто книги на полке. Ей пришлось как следует потянуть, чтобы вытащить тот, который он выбрал. Достав рулон, она немного развернула материал и наклонилась к нему, чтобы он мог разглядеть получше, разглаживая ткань ладонью. «Думаю, это то, что нужно, верно? Неважно, что это не чистый хлопок». Она потрогала ткань. Она показалась странной, но он помнил, что она сказала о деньгах, и кивнул. «Красивая». «Прекрасно. Теперь поищем нитки и молнию, чтобы подходили». Тут он ей тоже помог, и магазин уже не казался таким скучным. Дома, в их крохотной квартирке в Пасадене, она расстелила ткань на полу и показала ему, как расположить выкройки из тонкой коричневой бумаги, чтобы материи хватило на все платье. Это оказалось не так легко. Но им удалось подогнать выкройки, переворачивая некоторые вверх ногами, а другие укладывая по складке. Он даже помог ей их наколоть. Раньше они никогда не делали этого вместе. После обеда они раскроили платье большими тяжелыми ножницами. Звук металла, режущего ткань и бумагу, чудесно отдавался в ушах. На другой день, когда он вернулся из школы, они сняли выкройки и скрепили раскроенную ткань булавками яркой стороной наружу. Потом он помогал шить. Приходилось подкладывать ему на стул подушку, чтобы он доставал до швейной машинки. «Шов всегда должен быть 5/8 дюйма», — показывала она ему. Его ноги болтались в воздухе, и она сама нажимала на педаль босой ступней с ярко-красным педикюром, регулируя скорость иглы и помогая ему вести прямой шов, радуясь его сноровке. «О, а вы, оказывается, такой скрытный молодой человек!» Она сняла сшитый кусок с машинки, обрезала нить, развернула и прижала ткань к животу, поверх джинсов и свитера. Пока еще не похоже на платье, но уже и не просто кусок ткани. Неважно. Важно то, что она рада. Она давно не радовалась, с тех самых пор, как ее последний ухажер бросил ее ради другой. А он ему нравился. Ходил с ним на пляж и говорил, что хочет стать его отцом. Дэниел не понимал, как можно сегодня хотеть быть чьим-то отцом и исчезнуть на следующий день. Не умереть, как муж той леди наверху, а просто исчезнуть. Он попробовал вообразить, что тот ухажер живет где-то в другом месте, с другими людьми, хохочет за обеденным столом, может, подбрасывает другого мальчика, а не его, в воздух, называет его приятелем. Но сейчас мама рада. Может быть, это ненадолго, а может и нет. Она засиделась за шитьем допоздна, а утром, когда он завтракал за кухонным столом, примерила платье перед ним. «Ну, как тебе твой материал?» — спросила она. «Нравится?» Он просто влюбился в него. «Еще надо подрубить его, но это быстро. Закончу к вечеру, к свиданию». «Свидание» — странное слово. Девочки-старшеклассницы тоже так говорят. как та, которая сидит с ним в мамино отсутствие. Она говорила о свиданиях и прогулках с мальчиками, и щеки ее пылали, а глаза сияли, как сейчас сияют глаза у мамы. Вечером он смотрел, как она красится и причесывается. «Принеси свой фотоаппарат», — попросила она его со счастливой улыбкой. «Сфотографируешь меня в платье, которое мы шили вместе». На Рождество ему подарили маленький инстаматик. Он помчался в свою комнату и вернулся с ним. Камера была синяя, с кубиком вспышкой, на 4 снимка сверху. Мама стояла в своем платье перед дверью гостиной, такая красивая и немного незнакомая, словно из телевизора. Он поднял камеру к глазам и нажал спуск. Сверкнула вспышка. «Давай сделаем еще одну. Теперь мы вдвоем, мама и сын. Отдай камеру, Джанин». Он протянул камеру девочке, которая пришла посидеть с ним. Мама стояла спиной к двери, Дэниел перед нею, ее руки на его плечах. «Улыбочку?» Снова сверкнула вспышка, и девочка дала ему камеру. Кажется, это был последний кадр. «Мы отнесем пленку в лавку, чтобы напечатали фотографии», — сказала мама. «Ты мой самый лучший мальчик». Присев, она обняла его так крепко, что ему казалось, он сломается. Потом поцеловала в щеку и исчезла в вихре красной ткани, закрыв за собой дверь. Встав коленями на кушетку, он смотрел в окно, как она отъезжает. Джанин села рядом с ним. «А моя мама говорит, что мужчина должен заехать сам». «Почему?» Она пожала плечами. «Из вежливости. Показывает, что ему не все равно. Может, когда люди старше, это по-другому? Может, но не подойти к двери – дурная манера». Его мама называла Джанин всезнайкой, так что она могла быть права насчет манер. Он уже поел рыбные палочки, макароны с сыром. «Обед богача», – смеясь сказала мама, откусывая от жирной рыбной палочки. Джанин принесла несколько фильмов. Они поджарили попкорн и уселись на кушетку перед телевизором. Он старался не заснуть. Ему хотелось дождаться маму, но глаза закрывались сами. Так случалось всегда, и обычно на следующее утро он просыпался в своей постели. В этот раз случилось то же самое. Внезапно он услышал, что кто-то плачет, и удивился, что уже утро. Пора собираться в школу. Он вылез из кровати и зашлепал в гостиную. Джанин все еще была здесь, а возле дверей стояли 2 полицейских. На том самом месте вчера вечером они стояли с мамой. Дэниел не понял, зачем они пришли, и побежал по коридору, чтобы сказать маме. Но в ее комнате было пусто, постель застелена. Он ничего не понимал. Бросился в ванную, потом в кухню. Никого. Один из полицейских, руки на ремне, беседовал с Джанин. Наверное, она просто осталась ночевать в другом месте. Он покосился на Дэниела и продолжал с явной неловкостью. «Вы сказали, она поехала на свидание». «Она бы никогда так не поступила», — сказала Джанин. «Не осталась бы на ночь». «Вы хорошо ее знаете?» «Я сижу с ее ребенком уже 2 года. Она всегда возвращается, когда обещала». Джанин посмотрела на стенные часы. «Мне нужно в школу». «А что с ребенком?» — спросил полисмен. «Моя мама зайдет присмотреть за ним». Оба полицейских явно испытали облегчение. «Мы зайдем позже». Пришла мама Джанин и забрала Дэниела к себе. Она помогла ему собрать кое-какие вещи. Перед уходом он положил в свой маленький чемоданчик с надписью «Едем на каникулы» фотоаппарат и обрезки красной ткани. Они прождали несколько дней. В школу он не ходил. Мама Джанина дала проявлять его пленку, и он подолгу разглядывал фото мамы перед дверью. В один день она была там, а на следующий день исчезла. Совсем как ее ухажер. Полисмены допрашивали ее, спрашивали, куда она отправилась в тот вечер. Она познакомилась с мужчиной. Где? Не знаю. Он слышал, как они шепчутся и говорят что-то о том, что она сбежала. Она никогда бы не сбежала. Все боятся землетрясения. Может, она попала в землетрясение?